наделав глупостей, вы теперь стыдитесь разумного поступка и сердитесь, что весь свет, глядя на вас, помирает со смеху. Нет, вы сядьте, великие герои, сядьте и сознайтесь, что Мазарини недаром воображал себя способным поймать всю рыбу в своей сети. Теперь пойдут праздники и веселье, ха-ха-ха. Он не поражает своих врагов, не усмиряет их, не казнит. Он просто-напросто, о божественная месть, он женит их, женит на своих племянницах. Ха-ха! Поднимите вы теперь мизинец, и скажут, что вы хотите воевать с родственником. Как бы мне хотелось, чтобы кардиналу было не более 25 лет, и он мог бы на мне жениться. С каким удовольствием я бы стала вашей тетушкой. «Зачем мы пришли сюда, ваше высочество?» — гневно воскликнул Бульон. «Мы даем только возможность этой лукавой кошке вонзать в нас свои когти». «Да разве я не могу доставить себе удовольствие посмеяться над вами, когда вы таким коварным образом передали мои любовные права сеньорам? Ни слова больше, Нинон, если действительно не хотите свести меня с ума». Обратился к ней взволнованный Конти. «Я знаю, вы можете быть благородной, и если бы заглянули в мою душу, если бы знали, как все это произошло, вы бы пожалели меня, пожалели, что я стал жертвой этой подлой итальянской интриги». «Ах, так вы с завязанными глазами попались в ловушку! О, бедный! И вы, герцог, также! И Вандом, который даже не отважился прийти сюда! Всех постигла одинаковая участь! Да, я этому вполне верю! Вы, вероятно, явились к эминенции из лагеря, сказали ему пару слов в свое оправдание, и он повел вас к их величествам. Король, конечно, дал вам милостивый поцелуй, поручил управление огромной провинцией, а в придачу вы получили кардинальскую племянницу. Как хотите, но это чистейшая ложь. Но будьте же рассудительны, — закричал Бульон. Не хочу я быть рассудительной, потому что и вы не были рассудительны. Вместо того, чтобы прийти ко мне, откровенно рассказать все эти истории про свадьбы, вы потихоньку улепетываете в Париж, а я от других узнаю, что вы женились и хотите стать скромными отцами семейств. Господин принц только ради этих мальчиков удостоил отвечать на мое покорнейшее прошение и к ответу милостиво прибавить свой поклон». «О, броните, насмехаетесь!» — воскликнул Конти. «Если бы даже вся Франция смеялась надо мной, я бы не мог сильнее ненавидеть тех негодяев, которые меня обманули». Какое-то неприятное, несвойственное принцу выражение лица и суровость, которую он противопоставил веселости Нинон, обезоружили ее. «Ну-с, ваше высочество, если вы действительно обмануты, то и я не хочу больше мстить вам и прощаю вас. Прошу, однако, рассказать мне все, как было, и если я увижу, что кардинал смошенничал с вами, то горе ему. Мой язык наделает ему немало вреда, и честь его может сильно пострадать. Нужно вам сказать, что когда революционное движение уже подходило к концу, я находился в Пезенасе и собирался соединиться со своим братом и испанцами по ту сторону Пиренеев, чтобы вместе двинуться на Леонне. Где вы потерпели бы неудачу? Потому что Хокинкур стоял уже со своим войском в самом устье Роны», — горячо воскликнула госпожа де Сен-Марсан. «Ого, ваша новая дуэнья разбирается в тактике», — со смехом шепнул Бульон Нинон.